не поверил ученик Христа Фома, когда сказали ему другие ученики, что они видели воскресшего Учителя. Если сам не увижу, не поверю. Если сам не прикоснусь, не ощущу, не трону, не поверю. И, конечно, то же самое вот уже веками повторяет человечество. Разве не на этом увижу, прикоснусь, проверю? Основана вся наука, все знание. Разве не на этом строят люди все свои теории и идеологии? И не только невозможного, но как будто и неверного, неправильного требует от нас Христос. Блаженны не видевшие, говорит Он, и уверовавшие. Но как же это так? Не видеть и поверить. Да еще во что? Не просто существование некоего высшего духовного существа Бога. Не просто в добро там, или справедливость, или человечность. Нет. А в воскресении из мертвых, что неслыханное, ни в какие рамки не укладывающиеся благовестие, которым живет христианство, которое составляет всю его сущность. Христос воскрес. Откуда же взяться этой вере? Разве можно заставить себя поверить в это? И вот с печалью или же с озлоблением уходит человек от этого невозможного требования и возвращается к своим простым и ясным требованиям — увидеть, тронуть, ощутить, поверить. Но вот что странно. Сколько он не смотрит, не проверяет и не прикасается, все столь же неуловимый и таинственно остается та последняя истина, которую он ищет. И не только истина, но и самая простая житейская правда. Он как будто определил, что такое справедливость. Но нет ее на земле. Все так же царит произвол, царство силы, беспощадность, ложь. Свобода? Но где она? Вот только что на наших глазах люди, утверждавшие, что они владеют настоящим, всеобъемлющим, научным счастьем, эти люди сгноили в лагерях миллионы людей. И все во имя счастья, и справедливости, и свободы. И не убывает, а усиливается гнетущий страх, и не меньше, а больше ненависти, и не исчезает, а возрастает горе. Увидели, проверили, тронули. Все рассчитали, все проанализировали. Создали в своих ученых лабораториях и кабинетах самую, что есть, научную и проверенную теорию счастья. Но вот выходит так, что не получается от него никакого, даже самого маленького, простого, реального, житейского счастья. Что не дает она самой простой, непосредственной, живой радости. И все только требует новых жертв, новых страданий и моря ненависти, преследований и зла. А вот Пасха, спустя столько столетий, и это счастье, и эту радость дает. Тут как будто и не видели, и проверить не можем, и прикоснуться нельзя. Но подойдите к храму в пасхальную ночь, вглядитесь в лица, освещенные неровным светом свечей, вслушайтесь в это ожидание, в это медленное, но такое несомненное нарастание радости. Вот в темноте раздается первое «Христос воскресе!». Вот гулом тысячи голосов прокатывается в ответ «Воистину воскресе!». Вот открываются врата храма, и льется оттуда свет, и зажигается, и разгорается, и сияет радость, которой нигде и никогда нельзя испытать, как только тут, в этот момент. «Красуйся, ликуй!». Откуда же эти слова? Откуда этот вопль, это торжество счастья? Откуда это несомненное счастье, это несомненное знание? Действительно, блаженны не видевшие и уверовавшие. И вот тут-то это как раз и доказано, и проверено. Придите, прикоснитесь, проверьте и ощутите и вы, маловерные скептики и слепые вожди слепых. «Помой неверным, неверующим» называет церковь усомнившегося апостола. И как примечательно то, что вспоминает о нем и нам напоминает сразу же после Пасхи, в первое воскресенье после нее, называет поминым. Ибо, конечно, и вспоминает, и напоминает не только о Фоме, а о самом человеке, о каждом человеке и обо всем человечестве. Боже мой, какую пустыню страха, бессмыслицы и страдания забрело оно при всем своем прогрессе, при всем своем синтетическом счастье. Постигла Луны, победила пространство, завоевала природу. Но, кажется, ни одно слово из всего Священного Писания не выражает так состояние мира, как вот это. Вся тварь стенает и мучается, ожидая избавления. Именно стенает и мучается. И в этом мучении ненавидит. В этих потемках истребляет само себя. Боится, убивает, умирает. И только держится одной пустой и бессмысленной гордыни. Если не увижу, не поверю. Но Христос сжалился над Фомой и пришел к нему и сказал: «Вложи пальцы свои в раны мои от гвоздей и прикоснись ко мне, и не будь неверующим, но верующим». И Фома упал перед ним на колени и воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Умерла в нем его гордость, его самоуверенность, его самодовольство. Я, мол, не так, как вы, меня не поведешь. Сдался, поверил, отдал себя. И в ту же минуту достиг той свободы и радости, того счастья и знания, ради которых как раз и не верил, ждя доказательств. В эти пасхальные дни стоят перед нами два эти образа. Воскресшего Христа и неверующего Фомы. От одного идет и льется на нас радость и счастье, от другого — мучение и недоверие. Кого же мы выберем? Кому пойдем? Которому из двух поверим? От одного сквозь всю человеческую историю идет к нам этот никогда не пресекающийся луч пасхального света, пасхальной радости. От другого — темное мучение неверия и сомнения. В сущности, мы и проверить можем теперь, и прикоснуться, и увидеть. Ибо радость эта среди нас, тут, сейчас, и мучение тоже. Что же выберем мы? Чего захотим? Что увидим? Может быть, не поздно еще воскликнуть, не только голосом, но и действительно всем существом своим то, что воскликнул Фома неверующий, когда наконец увидел: «Господь мой и Бог мой», и поклонился ему, сказано в Евангелии.